Глава 13. За час удаляемся настолько далеко от поселения, что больше не слышим ни выстрелов, ни треска пламени. Даже запах дыма доносится нечасто редкими порывами ветра. Все это время Курт без устали несет Сейдж, все еще находящуюся в отключке. А я поражаюсь выносливости парня. Минут через 20 Лидия решается включить фонарик, который тут же выпрашивает Афина. С тех пор мы идем в прыгающем свете, что освещает все вокруг, кроме земли под ногами. То и дело бросаю взгляды на зевающую девочку. Сейчас глубокая ночь, ребенку давно пора спать, а не шастать по лесу, скрываясь от преследования. «Я хочу пить!» — хнычет Афина, резко замерев на месте и сильно дернув Лидию за руку. Женщина тут же останавливается, складывает с плеч рюкзак и достает оттуда бутылку с водой. Мягко забирает у Афины фонарик, взамен протягивая пол-литровую пластиковую емкость. Девочка делает несколько жадных глотков и возвращает воду обратно, не делая при этом попыток забрать источник света. «Идем дальше?» – спрашиваю я, оглядывая мрачные силуэты деревьев. «У меня ножки устали», – жалуется Афина. «Давай я тебя понесу», – предлагает Лидия, неуверенно смотрит на меня. «Не могла бы ты взять рюкзак?» «Конечно. Сразу же соглашаюсь я, принимаю легкую ношу, а заодно и фонарик. Перевожу внимание на Афину. Она довольно высокая, больше метра, и наверняка тяжелая. Лидия поднимает дочь на руки, будто делала это уже 1000 раз. Малышка тут же обхватывает ее шею руками, а талию ногами, кладет голову на плечо. Шагаем дальше». Афина зевает, но не засыпает, неотрывно смотрит на меня, отчего мне становится слегка не по себе. Понятия не имею, почему. До этого момента весь мой опыт общения с детьми сводился лишь к коротким разговорам с малышкой Кайлой в муравейнике, и мы довольно легко нашли общий язык. Отворачиваюсь, снова осматриваюсь по сторонам, что, по-моему, бесполезное занятие. Все равно толком ничего, кроме темных силуэтов деревьев, не видно. Минут через 10 впереди появляется просвет, и я невольно ускоряю шаг. Деревья становятся ниже, и вскоре взору открывается довольно странная для лесной глуши картина. Вижу впереди высокий кованый забор, больше чем до половины поросший плющом. «Почти пришли», — усталым голосом сообщает Лидия. «В замок принцессы?» спрашивает Афина, не отрывая головы от плеча женщины. «Я вообще думала, что девочка уже спит». «Да, малышка», — отвечает Лидия. «Скоро мы будем в замке. Подходим почти вплотную к воротам и сворачиваем направо, направляясь четко вдоль забора. Хочу спросить, что это за место, но решаю пока воздержаться, чтобы снова не услышать про замок. Вместо этого спрашиваю, сколько лет вашей дочери?» Лидия удивленно смотрит на меня, затем поглаживает малышку по спине. «Афина не моя дочь», — говорит она, мимолетно улыбнувшись и переводя внимание на дорогу. «Мама девочки умерла, когда ей было 2 года. Я просто присматриваю за ней, пока Алистер занимается делами. Через несколько месяцев Афине исполнится 5 лет». Киваю, с досадой осознавая собственную ошибку. «Алистер ведь не назвал Лидию мамой при девочке». Впрочем, как и сама Афина, которая вообще никак не обращалась к женщине. Молчу, не зная, что еще сказать. Но от этой необходимости меня избавляет Лидия. «Пришли», — объявляет она, — «здесь калитка, ключ в левом наружном кармане рюкзака». Через пару минут заходим на огороженную забором территорию, закрываю замок и оборачиваюсь. Неподалеку расположился огромный дом. Не скажу точно, но, по-моему, там не меньше 3 этажей. Лидия уверенно ведет нас к зданию, на ходу давая мне указания по поводу ключа от входной двери. Судя по расположению, это не парадный вход, а запасной. Достаю из рюкзака связку из 2 ключей, большого и поменьше. Первый четко подходит к входной двери. Заходим внутрь, оказавшись в просторной кухне. Осмотреться времени нет. Лидия сразу же ведет нас дальше. Проходим мимо больших комнат, мебель в которых накрыта плотной белой тканью. Останавливаемся у широкой двойной лестницы, ведущей на 2-й этаж. За ней оказывается неприметная бежевая дверь, на которую Лидия кивает мне, подсказывая, что второй ключ на связке как раз от нее. За дверью оказывается лестница, ведущая вниз. Закрыв за собой дверь, последний начинаю спуск по скрипучим ступеням. К тому времени, как оказываюсь на твердой поверхности, Лидия с малышкой исчезают из поля моего зрения. Вскоре в дальней части помещения загорается свет, и я выключаю фонарик. Оглядываю огромное пространство, совершенно не похожее на подвал. Здесь можно с удобствами жить. Вижу несколько кресел и диванов, на один из которых Лидия уже положила спящую Афину. Курт укладывает Сейдж на соседний. Подхожу поближе, скидывая рюкзак на ближайшее кресло. «Мне нужна будет кое-какая помощь», — обращается женщина к Курту, а затем поворачивается ко мне. «Пожалуйста, присмотри за Афиной. Вряд ли она проснется, но так, на всякий случай. Мы вернемся через полчаса максимум». Отвечаю на автомате. «Хорошо». Наблюдаю, как растерянный и, без сомнения, уставший Курт плетется следом за Лидией к лестнице из подвала, сдвигаю в сторону рюкзак и сажусь в кресло, переводя внимание со спящей девочки на Сейдж. Откидываю голову на спинку и прикрываю глаза, устало вздыхаю. Ну и денек, точнее ночь. Силюсь вспомнить хоть один спокойный день, без беготни и убийств, но не могу. Вся моя жизнь — сплошной побег и пальба по движущимся мишеням. Резко распахнув глаза, понимаю, что уснула, и, судя по тому, как затекли шея и спина, довольно давно. Выпрямляюсь и медленно оглядываю подвал, попутно разминая мышцы. Афина и Сейдж на своих местах. Курт расположился в ногах у девушки и спит в совершенно неудобной позе. Тихо хмыкаю, переводя взгляд на Лидию, дремлющую в кресле неподалеку. Я даже не слышала, как эти двое вернулись. Так себе из меня охранник. Смотрю на мирно спящую девочку и задаюсь вопросом, что вообще движет людьми, когда они решаются на такой смелый, я бы даже сказала, глупый шаг. Завести ребенка в нашем мире – ужасное решение. Умножение всех проблем на 100 пунктов. Это так. Замираю, глядя в пространство перед собой. Кровь отливает от головы, оседая в камнем груди. Конечности холодеют. Застываю в своей неподвижности, силясь вспомнить. «Лав!» Резко поворачиваю голову на хриплый голос Сейдж. Она растерянно оглядывается по сторонам, в итоге останавливая взгляд на мне. Сейчас ее карие глаза выглядят точно так же, как и всегда. Вероятно, действие препарата закончилось. «Ты проснулась?» – озвучиваю очевидный факт, замечая, что голос звучит почти ровно. «Где это мы?» – с любопытством спрашивает Сейдж. «Ты не помнишь пожары, нападения военных?» Уточняю я, ведь Курт не сказал, в какой именно момент девушка отрубилась. «Пожар и нападение?» – изумленно переспрашивает она. «Да, военные напали на поселение, нам пришлось разделиться. Нейт и Зак остались там, а мы пришли в какой-то огромный дом посреди глуши». «Не помню, чтобы я сюда шла», — хмурится Сейдж. «Курт нес тебя всю дорогу», — осторожно улыбаюсь я. «А она заняла не меньше полутора часов». Румянец покрывает щеки девушки, но она старается оставаться невозмутимой, мельком посмотрев при этом на спящего парня. В конце концов Сейдж отвечает. «Понятно. Ты ему нравишься». Говорю я, но тут же прикусываю язык. «Прости, это не мое дело». «Да ничего». Сейдж слабо улыбается и резко меняет тему. «У тебя какие-то проблемы с детьми?» Улыбка сходит с моего лица. Недоуменно смотрю на нее, ощущая, как в желудке все переворачивается. «Что ты имеешь в виду?» Спрашиваю слегка дрожащим голосом. «Когда я проснулась, ты смотрела на девочку таким взглядом, будто встретила привидение». Снова смотрю на Афину, ощущая почти физическую боль внутри. Поворачиваюсь к Сейдж, которая выглядит встревоженно. «Что случилось?» — срывающимся на шепот голосом спрашивает девушка. «Сказать или нет? Я ведь сама не уверена в правильности своих догадок. Но если я не поделюсь с кем-то, эта неопределенность сожрет меня изнутри». «У нас с Киллианом был секс», — тихо говорю я, предварительно убедившись, что все остальные продолжают спать. Пару секунд Сейдж удивленно моргает, потом улыбается. «Тоже мне удивило», — произносит она, мимолетно улыбнувшись. «В принципе, я так и думала, что все остальные давно решили, что мы с Келлианом спим. Но сейчас речь не об этом. Несколько мгновений Сейдж смотрит на меня, затем на ребенка, потом снова на меня. В глазах девушки я вижу развернутую мыслительную деятельность». Спустя целую минуту она хмурится и спрашивает более серьезно. «У тебя задержка, что ли?» Тяжело сглатываю, с трудом сдерживаясь, чтобы не прижать ладонь к колотящемуся в груди сердцу. «Не знаю». «Не знаешь?» – удивляется Сейдж. Тяжело вздыхаю, закрываю глаза и слегка давлю на веки пальцами до тех пор, пока не появляются красные точки. «Все дни смешались», – отвечаю устало. Я даже не помню, сколько дней прошло со времени нашего побега из Нового Света. Сейдж задумчиво кивает и опускает голову, что-то беззвучно шепча. На пару минут воцаряется тишина. 13, заявляет она. «Ну или 14. Думаю, рано еще делать скоропалительные выводы. Надо подождать еще хотя бы несколько дней». Киваю, Сейдж права. «Но куда теперь деваться от назойливых мыслей?» Я думала, что будет легче, если я поделюсь с кем-то. Ничего подобного не произошло. «Спасибо», — говорю тихо и с благодарностью смотрю на девушку. «Ты справишься», — уверенно заявляет Сейдж. Киваю головой. Я не испытываю даже толики той уверенности, с которой говорит девушка. Я не знаю, доживу ли до завтра. Не могу гарантировать безопасность себе, не то что младенцу. «Нет», — шепчу я, — «не справлюсь». Груз, камнем осевший на душе, давит еще сильнее, отчего я не могу нормально дышать. «Господи, почему все настолько сложно?» «Посмотри на это в другом ключе», — Сейдж склоняет голову на бок и слегка понижает голос. «Если ты все-таки беременна, этот малыш станет напоминанием, маленькой частью, что связывало тебя с Киллианом». Чувствую, как начинает дрожать нижняя губа, а слезы подкатывают глазам так стремительно, что я не вижу Сейдж. Она расплывается. Резко поднимаюсь на ноги, едва сдерживаюсь, чтоб не зарыдать, и отворачиваюсь. «Мне нужно на воздух». Бросаю я и, не глядя на Сейдж, иду в сторону Лидии. Слегка трясу женщину за плечо, а когда она просыпается, тут же прошу. «Мне нужно выйти». Лидия несколько раз моргает, фокусируя заспанный взгляд на мне. «Туалет есть и здесь». Она указывает направление, но я даже не смотрю в ту сторону. «Мне нужны ключи», — более твердо прошу я. Еще пару секунд она молчит, потом кивает. Достает из кармана связку и протягивает мне. Забираю кольцо. Подумав, дрожащими пальцами снимаю с него ключ от входной двери, а тот, что от подвала, возвращаю женщине. «Закроешь за мной». Распоряжаюсь я из последних сил, держа себя в руках. Лидия без слов оказывается на ногах. Под скрип ступенек поднимаемся по лестнице. Лидия отпирает замок, я выскальзываю из подвала и слушаю скрежет ключа, когда женщина запирается изнутри. Глубоко дышу, стараясь прогнать подступающие слезы. «Сейдж ведь это не со зла». Она просто хотела помочь. Вместо выхода зачем-то направляюсь вверх по лестнице, поднимаюсь на третий этаж и заглядываю в комнаты, с безразличием отмечая, что здесь та же картина, что и внизу. Мебель, покрытая белой тканью. Захожу в одну из спален, останавливаюсь возле окна, отодвигая в сторону тяжелую портьеру. Рассвело совсем недавно, и вся территория внизу отлично просматривается. Оглядываю огороженную забором местность. Когда-то здесь были сады. Вижу плодовые деревья, заросший пруд. Возле него стоят заржавевшие скамейки. Не могу представить, что когда-то, много лет назад, здесь жили люди. Зачем им такая огромная территория? Что они здесь делали? Неважно. Сейчас все по-другому. Никто не выйдет погулять по саду, собрать яблоки и спелые сливы, а затем посидеть на скамейке и понаблюдать за рыбками или утками в пруду. Опускаю голову, замечая, что неосознанно прижимаю руку к животу. Отдергиваю ладонь, будто обожглась. Я любила и продолжаю любить Киллиана всем сердцем, но я не хочу этого ребенка, при условии, что он вообще есть. Я не справлюсь, не смогу защитить его и дать ему лучшую жизнь, чем была у меня. Я ничего не могу. В данный момент чувствую себя невероятно слабой. Ноги подгибаются, и я цепляюсь за подоконник, чтобы не упасть. Глухие рыдания рвутся из груди, и я с силой зажимаю ладонью рот. Не вижу ничего перед собой, ни окна, ни сада внизу, ни забора. Я горю на костре, превращаясь в ничто. Ненавижу себя за мысли и чувства, которые вызвала ничем не подтвержденная догадка. Я должна быть сильной, обязана справиться, иначе зачем жить? Можно просто лечь, свернуться в клубочек и умереть. Но я не хочу умирать. Не хочу. Не знаю, сколько времени требуется, чтобы стихла истерика и наступила апатия. Уже несколько минут стою и пялюсь прямо перед собой, ни о чем не думая. Солнце подсвечивает верхушки деревьев за пределами огороженной территории, и я не сразу замечаю движение. Кто-то идет от леса в нашу сторону, но я не могу разобрать, свои это или враги. Если верить Алистеру, способность Афины не позволила бы приблизиться к нам психам. Значит, это живые люди. В любом случае встречать их лучше внизу, чтобы не допустить никого к двери, за которой скрываются Афина и остальные. Если останусь здесь, могу упустить кого-то из вида, и тогда противник может зайти со спины. Осторожно возвращаю портьеру на место и быстро спускаюсь на первый этаж. Перебегаю от одного окна к другому, пока не вижу приближающихся людей, которые уже идут по территории особняка. Как они вскрыли замок на калитке? Хотя глупый вопрос, проблему мог бы решить всего один выстрел. Насчитываю 8 человек, но их может оказаться и больше. Крепче сжимаю в руке пистолет, готовая в любой момент открыть стрельбу, пока не различаю, кто идет первым. С облегчением выдыхаю, прячу за поясом оружие и шагаю к входной двери. Отпираю ее и тут же встречаюсь взглядом с Алистером, поднимающимся на крыльцо. Он внимательно оглядывает мое лицо и хмурится. Даже думать не хочу о том, как сейчас выгляжу. «Афина?» — спрашивает он с плохо скрываемым волнением в голосе. Отхожу в сторону, пропуская его внутрь. Прочищаю горло, но голос все равно хриплый. «В порядке. Где Нейт?» «Здесь», — слышу голос Нейта. В следующую секунду кухня заполняется людьми. Алистер, Стивен, Кевин, мерзкий Реджи или как его там. Зак, незнакомые девушка и парень. Последним заходит Нейт. В глаза бросается огромный синяк на левой скуле. Игнорируя его удивленное выражение лица, говорящее о том, что выгляжу я откровенно паршиво. «А где все остальные?» — обращаюсь к Алистеру. «Когда мы только пришли в поселение, я видела гораздо больше людей, чем сейчас». «Многие погибли», — мрачно сообщает он. «Еще несколько человек придут позже». Не успеваю спросить, выяснили ли они, что произошло, оборачиваясь на громкий топот, доносящийся из глубины дома. «Папочка!» — Афина забегает на кухню и бросается в объятия отца. Алистер поднимает дочку на руки, прижимает к себе и целует в макушку. Внутренности скручиваются раскаленным узлом, чувствую, что мне не хватает воздуха и поспешно отворачиваюсь. С той же стороны, что и девочка, появляются обеспокоенные Лидия и Сейдж. Курта не видно. «Соскучилась, малышка?» — спрашивает Алистер с теплотой в голосе. «Да!» — звонко отвечает Афина и бросает на меня любопытный взгляд. «Папа, а что такое задержка?» Опускаю голову и на секунду прикрываю глаза, ощущая, как кровь отливает от лица. Как я могла не заметить, что ребенок не спит? Мы ведь обсуждали все это при ней. Поднимаю голову и замираю, пригвожденная к месту несколькими парами глаз. Эмоции в них читаются разные. От любопытства до изумления. Чего они уставились на меня? Почему не смотрят на Сейдж или Лидию? «Лав, ты...» Начинает Нейт, но я обрываю, холодно обращаясь к Алистеру. «Как видишь, с твоей дочкой все в порядке. Спасибо, что выполнил свою часть договора». Алистер лишь молча кивает. «Обхожу его и остальных, направляясь к выходу. Сейчас эта дверь, когда-то покрытая вишневой краской, которая почти полностью облупилась, кажется мне сродни спасательному кругу». «Куда ты?» — окликает Алистер. «Мне нужно на воздух». Бросаю я и, не оборачиваясь, покидаю дом.